Глава 17. Где-то во дворце дракона. Уже давно закончилось второе испытание, и участницы были отправлены по комнатам. Но пятеро лордов так и обсуждали действия претенденток на руку его высочества. Они все еще пересматривали самые запоминающиеся фрагменты. У всех участниц последняя часть испытания проходила по-разному. К примеру, леди в красном танцевала на балу, почти не останавливаясь, презрительно хмыкнул один из друзей принца. Именно она не стала менять цвет своего будуара. Ей понравилось это дикое сочетание — ярко-бордовый и блеск золота, — поддержал его другой мужчина, скептически поджимая губы. Да и фрейлину леди совсем загоняла. Королева себя почувствовала, словно у нее на голове уже королевский венец. «Не дай богиня такого!» — невесело хмыкнул его высочество. «Она же всю Луинию по миру пустит!» «Верно, если амбиции через край ничего кроме себя не видят, то какая из нее королева?» — согласился с принцем третий из мужчин. «Легкомысленная!» — кивнул другой лорд в маске. «Она не сильно разбиралась, с кем танцевать. Важен был лишь сам процесс. Даже про дворцовый этикет забыла». «Не хотел бы я, чтобы у нас была такая королева», — рассмеялся второй мужчина. «А меня заинтересовала та, у которой король появился в конце испытания», — задумчиво произнес принц Мартин, продолжая вглядываться в картину «Незнакомка на троне и сам король». «Но почему магия отбора не дает увидеть лицо предполагаемого короля? Почему она закрыта туманной дымкой? Был ли это он, Мартин?» Или там прячется кто-то другой? «Мартин, тут вылитый ты!» — отметил первый лорд. «Лицо спрятано магией отбора. Не видно, кто там скрывается», — не согласился принц, не отрывая взора от изображения с кристалла памяти и всматриваясь в сюжет, заинтересовавший его леди. Почему его так тянуло к ней? Кто она? Хотела сделать ее своей и никому не отдавать. «Так она явно с тобой разговаривала. Неужели, думаешь, ей подкинули какого-то другого короля?» — усмехнулся второй друг его высочества. «Не знаю, она на него смотрела как-то странно, будто знает», — недовольно отметил наследник престола. «Уже ревнуешь, Мар?» — рассмеялся один из лордов в маске. «Станешь тут ревнивцем, понимая, что заинтересовавшая тебя девушка смотрит влюбленными глазами на другого», — мрачно выдал принц. «Так там же ты был!» Чуть ли не хором убеждали его друзья. «Нет!» — жестко ответил его высочество. «Тот король был слишком мощным, плечистым. Скорее на отца похож, чем на меня», — еле слышно добавил он. Кристина Амалия Кроуд. «Как я вчера добралась до отведенной мне комнаты? Могу сказать лишь одно. Не помню». Вернее, проблески сознания у меня были, но чересчур неясные. Помню только, что мне помогли дойти до спальни и даже раздеться. И все. Маловато будет. С трудом проснувшись, не могла разобраться, почему так странно отреагировала на испытание. Ведь вчера было все хорошо. Или нет? Открыв глаза, поняла, что впервые за эти годы проспала рассвет. Стало до слез обидно. То ли на саму себя, то ли на кого-то неизвестного. «Леди, как вы?» — услышала я тихий женский голос. «Плохо, как будто слон по мне прошелся», — пожаловалась я. «Какой слон?» — не поняла меня пожилая женщина, сидевшая рядом в кресле. «Голова не болит?» «Все болит, от головы до пяток», — простонала в ответ. «А вы кто?» «Меня зовут Итирой, и я сиделка», — представилась лекарка. «А что со мной?» С трудом спросила, когда на меня накатила очередная волна дурноты. «Это вам доктор Финли объяснит», — ответила женщина. «Целитель просил известить, когда вы придете в себя, но сначала я позову леди Браун». «Пожалуйста, мне нужно подышать свежим воздухом. Прошу, помогите добраться до балкона», — попросила я сиделку. «Что вы? Вам пока нельзя вставать», — категорически заявила она. «Только после осмотра доктора Финли». «Хорошо, тогда зовите леди Камелию», — недовольно сказала я, понимая, что без лучей солнца мне не поправиться. Уже который год лучшим лекарством от всех болезней для меня был свет. Именно солнечные лучи на свежем воздухе оказывали оздоровительное воздействие. Стоило лекарке выйти, как я встала и попыталась сделать пару шагов. С трудом хватаясь за мебель, пошла к заветной цели. «Двери на балкон». «Что тут происходит?» — услышала я за спиной резкий голос распорядительницы. «Вам настолько хорошо, что вы решили еще и замерзнуть для полного счастья?» «Мне нужно на воздух. Пожалуйста, помогите выйти на балкон», — умоляюще попросила я строгую даму. «Ты бы не пошла просто так», — догадалась она, пристально смотря на меня. «Все верно. Свет поможет больше, чем все лекари и доктора вместе взятые». «Ты еле стоишь!» Она подскочила ко мне и поддержала за руку. «Но там и правда холодно. А если простынешь?» Я решилась довериться такой же попаданке. «Мне уже 15 лет помогают свет и свежий воздух». «Ты 15 лет в этом мире?» — поинтересовалась она, помогая мне дойти до вожделенного балкона. «Да, а ты?» «Всего лишь год. Мой мир называют Земля, вернее, планета Земля. Думаю, что и ты землянка». Я только кивнула в ответ, открывая дверь балкона и выходя на прохладный воздух. Солнечные лучи тут же устремились ко мне. Они ластились, словно котята, нежно исцеляя мое тело. «Непростой был период. Тяжело вспоминать, как попала в тело бывшей фаворитки Его Величества», — продолжила Камилия. «Бывший?» — не поняла я, обернувшись к девушке. «Думала, вы недавно расстались». «Черт!» — выпалила она, нахмурив брови. «Не должна я это говорить, но у короля Луи не есть возлюбленная». «Что? Еще одна?» — не смогла сдержаться я. «Ничего себе!» Землянка удивленно посмотрела на меня. «Какая ревность в голосе! Значит, мои видения верны?» «Не знаю, все может быть, боюсь сглазить», — призналась я. «И не говори, я и сама все вижу. Только не просто у вас все будет», — медленно произнесла землячка. «Получается, он давно расстался с фавориткой?» — с надеждой спросила я. «Извини, но это не моя тайна», — покачала головой Камилия. «Могу сказать только то, что между мной и его величеством никогда не было ничего, кроме дружбы. Он хороший человек, поверь мне», — поделилась она, глядя мне в глаза. «Пойдем уже обратно в комнату. Холодно, замерзла я». «Хорошо, не говори. Только я надеюсь, что мои предположения верны», — улыбнулась я, понимая, что даже эта маленькая часть тайны Дерека вселила в меня надежду. «Неужели существует вероятность того, что он был верен мне эти годы? Или нет? Все же он мужчина, а у них есть потребности», — подумала я и хихикнула от постановки фразы. «Конечно, я не оправдываю измены, но вдруг, у меня есть шанс получить верного мужа». «Камилия, спасибо за поддержку. Пойдем в спальню, мне намного лучше», — призналась я, уже самостоятельно направляясь в тепло комнаты. «Наконец-то! Думала, ты тут зимовать собралась», — проворчала новая почти подруга. «А что со мной произошло?» — спросила я, вспоминая недавние странные симптомы. «Отравление». «Что?» — я резко остановилась посреди спальни. «Иди ложись, скоро доктор придет», — попросила распорядительница. «Хочу все же услышать его вердикт. Кровь на магическую проверку он взял еще вчера». Машинально дошла до кровати и легла под одеяло. Почему-то мне резко стало холодно. «Вчера после испытания все девушки пили восстанавливающий отвар, который приготовил сам доктор Финли», — начала распорядительница. «Вернее, мы думали, что они пили тот самый отвар, но, как оказалось, это было совсем не так. Первые симптомы появились почти сразу. У кого-то прыщи пошли по всему лицу, у кого-то волосы позеленели». «У меня тоже прыщи?» — спросила я с содроганием, вспоминая подростковый период. Чем только тогда не пыталась вывести от тени ненавистные прыщи. «Да нет, у тебя волосы ярко-голубого цвета», — ответила Камилия, следя за моей реакцией. «Ярко-голубого?» — изумилась я, поднося к лицу прядь волос лазоревого цвета. «Я теперь Мальвина? хихикнула, накручивая волосы на палец. «Точно! Сходство налицо!» — снова кивнула землянка, весело улыбаясь. «Это не смывается?» «Пока нет. Прости, мы все испробовали. Маги говорят, что может пройти само». «Само пройдет», — невесело звучит. «Вчера пришлось выслушать немало истерик. Скольких девушек нужно было привести в чувство? Со всей этой кутерьмой я пропустила момент, когда ты потеряла сознание», — печально призналась распорядительница. «Что со мной случилось? Совершенно не помню, что происходило после испытания». Я вопросительно посмотрела на Камиллию. «Доктор Финли сказал, что похоже на отравление», — повторила землянка. «Но точно обещала рассказать сегодня». Стоило прозвучать этим словам, как в дверь комнаты постучали, и следом заглянула Итира. «Доктор Финли спрашивает леди, можно ли ему войти?» — произнесла она, глядя на распорядительницу. «Пусть заходит, мы его ждем», — властно сказала та, жестом приглашая Эскулапа. В комнату зашел сухощавый мужчина. «Леди Камиллия, рад, что вы тут. Я хотел бы поговорить с вами». «Хорошо, доктор Финли, слушаем вас», — согласно кивнула землянка. «Если не возражаете, сначала я проверю нашу больную». Доктор подошел ко мне и взял за руку. «Не удивляйтесь, леди Крис, иногда магия целителей требует контакта с кожей. Все намного лучше. Даже удивительно, словно организм очистился от яда. Как такое может быть?» Я не захотела говорить о том, как на меня действует свет. «Не знаю, я недавно проснулась». «Значит, Крис все же отравили?» — уточнила Камиллия, мимолетно подмигнув мне. Я лишь благодарно улыбнулась. Кажется, нашла на этом отборе еще одну союзницу, а, возможно, и подругу. «Я бы сказал иначе. Были отравлены все девушки», — удивил нас доктор. «В состав отвара входил редкий яд. Его называют саримит. В разных порциях и с разными веществами он дает различный эффект. В других бутылках были малые дозы саримита. Они не повредили девушкам, лишь красили их лица и волосы. Но с леди Крис все вышло иначе. Ей попалась бутылка с внушительным количеством яда. Она действительно могла умереть». «Как страшно звучит», — прошептала я, едва сдерживая дрожь. Нервное напряжение давало о себе знать. Доктор Финли заметил мое состояние. «Все хорошо, леди. Минуточку, я вам помогу», — сказал он, направляя на меня целительскую магию. «Спасибо, доктор. Сейчас я хотя бы дышать спокойно могу», — призналась я. «Кто-то хотел отравить именно меня?» «Не обязательно», — возразил он. «Насколько я знаю, когда вы брали отвар со стола, там еще оставались полные бутылочки». «Да, просто взяла ту, что ближе стояла», — вспомнила я. «Сейчас этим будут заниматься маги и службы безопасности королевства. Рапорт о происшествии я тут же отправил его величеству», — сказал доктор и вопросительно посмотрел на леди Камиллию. «Вы все сделали правильно», — одобрила действия лекаря распорядительница. «Теперь будем ждать решения короля Дерека». «Думаю, леди Крис не помешает спокойный сон», — предложил доктор Финли, прежде чем уйти. «Уснешь тут после всего услышанного», — тихо произнесла я. «С этим я помогу», — кивнул он, вновь подходя ко мне. «Подумайте о чем-то хорошем». И тут же в мыслях всплыл Дэнни, мой маленький и такой взрослый брат. Именно о нем думала, засыпая. Я вновь переживала счастливые моменты, когда Дэнни был малышом. Его искреннюю любовь ко мне больше как к матери, чем к сестре. Чувствовала маленькие ручки на своем лице, нежные объятия, которых сейчас так не хватало. Я видела взрослого Дэниеля, только принявшего титул графа Кроуд, и вновь была горда за молодого человека, которого вырастила настоящим мужчиной. Напоследок я увидела маленького мальчика, так похожего на Дерка. Он звал меня куда-то, просил не уходить, говорил, что будет самым послушным сыном. На следующее утро, как ни странно, проснулась бодрой. Пропали все признаки вчерашней болезни. Довольно улыбнувшись, пошла встречать рассвет. На улице было морозно, но я тут же забыла об этом. Ласковые лучи солнца укутали мое тело словно одеялом. стояла в куполе света, ощущая, как внутрь проникает магия света, как она обновляет каждую клеточку моего организма. После ежедневного ритуала принятия солнечных ванн я отправилась в душ. Водные процедуры любила еще на земле, могла полчаса стоять под потоком воды. Жаль, что сейчас у меня на это не было времени. Посмотрев в зеркало, я хихикнула, разглядывая влажные голубые пряди. Мальвина отдыхает. Надеюсь, это сойдет. Не хотелось бы всю жизнь ходить с такими волосами. Кстати, а что делал мой защитник и тайное оружие, когда меня перекрашивали в голубой? Поинтересовалась я, вспомнив про дракона. Ответом стала тишина. Лишь вдалеке слышалось чье-то грустное пыхтение. «Поль, давай поговорим», — предложила я. «Я виноват. Прости, Крис», — чуть не заплакал в ответ маленький император. «Почему?» — не поняла я. «Я заигрался, не следил за тем, о чем просила Евангелика», — икая сокрушался Поль. «Она сейчас на меня зла и верно, так что, пока есть возможность, хочу попросить у тебя прощения», — с трудом проговорил дракон. «Так, немедленно успокойся и объясни нормально», — довольно резко приказала я, надеясь, что мой тон поможет Полю прийти в себя. «Всевышняя сказала, что разбудит какого-то другого дракона, что я не оправдал ее надежд», — тихо произнес он. «Что? Но я не хочу никакого другого», — растерянно сказала я. «Тут от нас с тобой уже ничего не зависит». «Я так не думаю». Я немного подумала и решила обратиться к богине. Вновь вышла на балкон и, посмотрев в голубую высь, проговорила. «Евангелика, пожалуйста, простите Поля. Он сейчас словно ребенок, многого не понимает, но он старается, учится вместе со мной всему новому. Если возможно, предлагаю простить нашему маленькому императору драконов его ошибку». «Раз ты просишь, Светоч», — услышала я голос богини, — «оставлю с тобой полтримаруона. Ему станет наукой то, что он проворонил твое отравление, а отбором займутся ангелы. Нужно выяснить, кто решил раскрасить девушек», — сурово произнесла Всевышняя. «А еще я хочу знать, кто захотел убрать тебя с дороги». «Значит, меня и правда хотели убить?» — в шоке спросила я, боясь озвучить этот вопрос и все же задавая его. «Нет, смерти тебе не желали, но и добра тоже. На остров дракона приехали дознаватели. С ними храмовник главного храма Луини. Ему можешь рассказать все». «Спасибо, Евангелика. Для меня много значит ваша поддержка, и благодарю за возможность увидеть капельку будущего». Я вспомнила истинного, которого мне показали, и нашего сына, что снился мне сегодня. Теперь мне есть ради чего бороться. «Не волнуйся, ты совсем справишься. Я верю в тебя, Светоч». Зайдя в малую столовую, где мы обычно завтракали, я застала калейдоскоп цвета. У кого-то лицо в крапинку, у кого-то прыщи замазаны толстым слоем пудры, но, конечно, больше всего веселили волосы участниц отбора. Малиновые, розовые, красные, оранжево-желтые, ярко-синие, зеленые. Ни у одной девушки цвет волос не повторялся. На меня удивленно посмотрели, видимо, не ожидали, что встану с постели. Но не хотелось показывать слабость, и я чинно прошествовала к своему месту. «Как ты?» — в голос спросили подруги. Николь с розовыми волосами, а Элеонора — в полосочку, белоснежно-белые и сине-черные. «Уже все хорошо», — ответила я с улыбкой. «Но хотелось бы знать, что со мной было и кто в этом виноват», — уже серьезно добавила. «Тут много недовольных. Больше всех кричит леди Шелатия», — кивнула Николь в сторону сердитой огненно-красной девушки с лицом, закрытым толстым слоем пудры. «Ругается, что ей досталось больше всего». «Только у нее и лицо в прыщах, и волосы покрасились», — спросила я, удивляясь подобной случайности. «В том-то и дело», — прошептала Элеонора. «На мой взгляд, это слишком странно».